Глава 29. Никогда бы не подумал, что столько времени провел рядом с ними. Брат, мне с каждым разом все сложнее и сложнее тебя понять. Иоанн смог меня удивить, хотя я все это время думал, что после пережитого это невозможно. Всеволод, ты же должен понимать, что ради мира в нашей империи я готов пойти на все. Он устало посмотрел на меня. В его глазах читалась просто неприкрытая уверенность в своих словах. «Да, такой уж у меня старший брат. Даже если будет стоить жизни мне или же моим близким, процветание и безопасность нашего народа намного важнее нескольких жизней их правителей». «Почему ты тогда разозлился на тех стариков? Мнение Иоанна не изменилось за прошедшие 7 веков. Он готов пойти абсолютно на все ради своего народа. Тогда почему?» «Потому что их предложение не несет в себе никакого хорошего мотива. Они просто хотели от тебя избавиться». Он наклонился поближе ко мне и заговорил тихим голосом. «Запомни, Всеволод, рисковать своей жизнью и жизнями близких тебе людей стоит только в том случае, если ты делаешь это на благо. Действительно на благо своей родины, а не в таких случаях, как с королем гномов. Будь мы сейчас в империи, я бы отдал весь совет в обмен на тебя просто из-за такого предложения». Он положил мне руку на плечо. «Ведь жизнь моих родственников и близких важна настолько, что я готов ради этого пойти на все. Настолько противоречивы желания и обязанности правителя, что принять их крайне сложно». «Это я уже понял», я аккуратно убрал его руку со своего плеча. «Ты мне лучше объясни по поводу происходящего сейчас в этой комнате». «Здесь все довольно просто. Ты уже успел заключить контракт с 5 осколками, не так ли? 6-м является апостол Благомир, он же Благир, 2-й из нейтральных. Остается 2 осколка желающих возродить защитника и 4 противящихся этой идее, все правильно?» «Меня интересует не это, брат», — холодно произнес я. «А почему из твоего тела вышел этот полупрозрачный осколок?» «Как я уже сказал, мы заключили с ним договор. Мое тело в обмен на его помощь и поддержку. Благодаря этому я и прожил так долго. Изначально мы планировали собрать всех осколков вместе и при помощи Мары совершить призыв защитника, но оказалось, что она не может этого сделать. Тогда мы и продумали весь этот план с твоим возрождением, Всеволод». «Значит, все это лишь твои умелые манипуляции. А Мара с остальными все это время тебе подыгрывала? Меня охватил гнев, и я даже неосознанно начал трансформироваться. Не думал, что неожиданная встреча с братом принесет мне столько противоречивых эмоций. С одной стороны, я действительно рад тому, что он жив. С другой же, все его поступки направлены лишь на одно — развитие и восстановление потерянной империи. Даже мой призыв — это не его прихоть, а лишь одна из частей плана. Насколько же сильно ты готов в этом зайти?» «Обратной дороги уже нет, Всеволод. Знаешь, почему я решил тебе открыться?» Я молча ждал ответа. «Мне осталось жить не больше месяца. Если мы в ближайшее время не выполним задуманное, то больше никогда это не выйдет». «Постой, постой!» Вместо гнева я почувствовал раздражение и подступающую ярость, смешанную со скорбью. «Как это не больше месяца? Брат, ты хоть понимаешь, на что меня обрекаешь? Ты умер на моих глазах, потом я воскрес, потом я увидел своего любимого брата живым, а теперь ты снова хочешь оставить меня одного?» «А кто тебе сказал, что ты останешься один?» Он усмехнулся, а после взял тот самый колокольчик и несколько раз позвонил в него. Спустя 20 секунд в комнату вошел Алукус, а за ним в красивом вечернем платье Виктория. «Конечно, ты опять останешься в роли младшего брата. Но разве отца и такой красивой сестрички тебе будет недостаточно? Я прожил слишком долгую жизнь, и мне бы хотелось уйти без сожалений. Тем более я внимательно за тобой наблюдал с самого момента твоего возрождения. Ты вырос. Действительно вырос, и я говорю это без преувеличений. Возможно, тебе следует научиться более глубокому контролю своего гнева и потребностей, но в остальном ты подаешь большие надежды. Уверен, из тебя должен получиться действительно хороший правитель. Брат, ко мне подбежала Виктория и бросилась на шею так, что мы чуть с ней не перевернулись и не улетели в камин. Она прижалась ко мне всем телом и не собиралась выпускать из своих объятий. «Даже если весь мир отвернется от нас, я все равно навсегда останусь твоей старшей сестрой. Прошу, позаботься обо мне». «Ты на меня не сердишься?» Я посмотрел девушке в глаза, ведь я... Если она находится здесь, значит, Аан уже давно ей все рассказал. Уверена, о случившемся с принцем гномов ей уже известно. Поэтому нет смысла пытаться от нее что-то скрыть, тем более... «Изначально очень сильно, настолько, что мне хотелось тебя избить вот этими вот руками». Она подняла свои небольшие кулачки, в которых припрятана просто невероятная сила. Тот, кто в итоге решит, что эта девушка достаточно слабая цель и не может за себя постоять, то крупно облажается. Но сейчас уже все это прошло. И Аан развеял наложенное тобой заклинание, но, пожалуйста, не сердись на него за это. Мой взгляд, направленный в этот момент на брата, было сложно передать словами, только и хотелось сказать, какого хрена, Иоанн? Извини. Не надо извиняться, брат, она прижалась своей щекой к моему лицу. Я действительно благодарна за то, что судьба подарила мне такого человека, как ты. Да, мой настоящий брат Владимир умер, и я это понимаю. Но ты поначалу мне казался далеким и недостижимым, и что я просто не смогу быть с тобой рядом, но, пробыв с тобой не так уж и много времени, во мне что-то изменилось. Я понимаю, что все сделанное тобой с моей памятью было ради моей защиты, и у тебя не было никаких злых намерений, но... Она глубоко вдохнула, и в мгновение ее поведение изменилось. Виктория схватила меня за воротник и приблизила свое лицо к моему. «Если еще раз попробуешь провернуть на мне такую глупость без моего на то согласия, то я не посмотрю на наши родственные узы и изобью тебя так, что даже наш отец тебя не узнает. Ты меня понял?» Мне пришлось очень активно несколько раз кивнуть. Насевшая на меня девушка несколько десятков секунд внимательно наблюдала за моим поведением, пока, видимо, не удовлетворилась увиденным. Она убрала руки с моего воротника и немного отдалилась, но вот вставать с насиженного места явно не собиралась. Она просто переместилась на одно мое колено и удобно уселась, готовая и дальше слушать наш разговор. «Так что видишь, Владимир, у меня есть на кого тебя оставить», — он повернулся к Виктории. «Позаботишься о нем вместо меня, как его старшая сестра?» «А то», — искренне улыбнулась девушка. Сейчас она выглядела далеко не так, какой я видел ее в последний раз. Хоть по ней было заметно, что она еще не полностью пришла в себя после всего случившегося, но она начала искренне улыбаться, а это уже довольно большой прогресс. Я стану для него самой лучшей сестрой в мире. От таких слов я немного оттаял. Пока Иоанн и Виктория обменивались ничего не значащими для меня фразами, у меня появилось некоторое время на размышление. Появление брата действительно выбило меня из колеи, но в этом нет ничего страшного. Скорее всего, задуманный план является частью уже придуманного им плана, к которому он все это время меня подталкивал. Но вот молчание Мары я все никак не могу выбросить из головы. Да и вообще, почему я постоянно о ней думаю? В итоге так ничего надумать не удалось. Веселое щебетание моих родственников прямо по духам сильно отвлекало. «Иоанн, ты же уже не отступишься от своих планов?» Он отрицательно помотал головой из стороны в сторону. «Так может, тогда введешь меня в курс дела? Сам же говорил, времени у нас осталось не так уж и много, а тебе...» На последних словах, вырвавшихся без моей воли, я замолчал. «Ничего, Всеволод, все нормально». Он просто улыбнулся и вновь позвонил в колокольчик. Каждый раз, когда он это делал, звучание различалось. «Что же произойдет на этот раз?» «Прошу тебя сильно не удивляться». В комнату вошел апостол Благомир и Андрей Юсупов. «Так, стоп, а что здесь забыл последний?» «Он хорошо себя показал, не спорю. Но какое он имеет ко всему этому отношение?» «Вижу, ты удивлен», — он на удивление заговорил первым. «Значит, мне удалось хорошо скрываться, и это радует. Не приди ко мне, Благир, ты бы до скончания времен пытался отыскать последний осколок, Даже если бы удалось заключить свой контракт со всеми остальными, в чем я особо не уверен. Интересно, я усмехнулся. И почему все осколки постоянно крутились возле меня? Выполняли задуманное братом, не так ли? Почему-то мне кажется, что вы бы все не обосновались в одном месте только по своей воле. Конечно, но что может понимать самая обычная пешка? Тебя вернули к жизни только ради осуществления задуманного нами. Без этого ты бы так и остался по ту сторону, так что можешь нам сказать спа... Договорить он не успел. Трансформация и телепорт к ухмыляющемуся ублюдку заняли совсем немного времени. Виктория даже не успела упасть на мягкий покров кресла, как этот осколок на всей скорости летел к стене. В этот же самый миг время вновь возобновило свой бег до нормальной скорости, а все остальные перестали двигаться медленнее черепах. Если уж я пешка, а я пешка и мне об этом известно, то кем является настолько слабый ублюдок возле тебя? Я подошел к пытающемуся подняться осколку и приподнял его голову за волосы, заставляя смотреть себе прямо в глаза. Расходным материалом, который нужен только ради осуществления задуманного моим братом плана, не так ли? Только в отличие от тебя, меня отдавать или выбрасывать во время партии никто не собирается. На моих плечах лежит задача намного более важная, чем ты можешь себе представить. Поэтому будь добр, сиди и помалкивай, иначе я все равно заключу с тобой контракт, но такой же, как и с Машотом. Ты меня понял, ублюдок? Владимир, ну зачем же сразу так жестоко? Зевнул Благомир, нисколько не удивившись моему поведению. Или ты хочешь остаться в памяти своих будущих подданных, как император, что не умел сдерживать своих эмоций? Тебе не кажется, что ты действуешь слишком импульсивно и необоснованно? Повестись на такую провокацию — это же смешно. В случае, если наш план удастся и в конечном итоге ты станешь правителем этого континента, выскажет о твоей политике что-то негативное, маленькое, островное государство, и что ты сделаешь? Сразу же пойдешь на них войной, обнажив клинок из пены у рта? Так ты собираешься вести политику своего государства? С чего это ты взял? Я, как ни в чем не бывало, вернулся на свое место. Виктория молча уселась обратно, предварительно уступив мне кресло. Но если кто-то посмеет открыто в меня плюнуть, желая тем самым спровоцировать конфликт, то отмалчиваться я не буду. Уж прости, Иоанн, но я не ты. Решать все мирным, дипломатическим образом я не научен, поэтому... А я и не говорил, что ты должен быть похожим на меня, брат. Он перевел взгляд с меня на поднявшегося Андрея. Его до сих пор покачивало после моего удара. Ты Рюрикович, а это самое главное. Наш род проходил через много трудностей, и за многовековое правление повидало множество самых разнообразных глав и правителей империи. Естественно, что среди них появлялись и воинственно ко всему настроенные, готовые в любой момент обнажить свой клинок и ринуться рубить головы врагам направо и налево. В этом нет ничего удивительного. Все люди разные, даже если они принадлежат к одному роду. Это можно заметить даже по нам с тобой, и ты сам это прекрасно понимаешь. Во времена империи ты сознательно был на втором плане, доверив будущее всего государства мне, своему старшему брату. И знаешь, я это действительно ценю. В отличие от других правящих династий в любых других государствах, у рода Рюриковичей никогда не было распри по поводу престола наследования. За время своего правления я успел оставить значимый след в истории нашего континента. Теперь это бремя ложится на твои плечи, и я уверен, что ты с этим сможешь справиться. И все равно, брат, я уже сделал все, что мог, и даже больше ради нашей с тобой родины, Всеволод. Сейчас я лишь вношу последние правки в будущее правление своего любимого братишки. Так позволь же мне уйти с гордо поднятой головой, осознавая, что я до самого своего последнего мига оставался тем, кто я есть на самом деле. В комнате после этих слов повисла тишина. Все ждали моих слов и не собирались вмешиваться в настолько важный разговор. Трудно сосредоточиться, когда на тебя направлено такое количество взглядов. «Хорошо, брат, пусть это будет твоя последняя воля как императора, я выдержал небольшую паузу. Но не последнего императора нашей империи, ведь совсем скоро я собираюсь занять это место». «Именно такого ответа я от тебя и ждал, Всеволод». Он улыбнулся и расслабленно откинулся на спинку кресла. «А теперь...» Договорить ему не дали. В комнату вбежал возбужденный не на шутку Алукус. «Господин, у меня срочные новости!» «Господин, высшие эльфы начали действовать. Сейчас они собираются на краю столицы Эльфинграда, и с каждой минуты их войска только увеличиваются. Из подслушанных Пальмандами разговоров понятно, что они собираются выступить в сторону Академии, где, по их мнению, и должен состояться последний бой», — неожиданно заговорил котик, сразу же развеяв мои возникшие опасения. «Уверен, принц светлых эльфов тоже пришел с аналогичной новостью. Мои соратники пока не предпринимают никаких действий, но их тоже собираются использовать в предстоящем сражении. Мы будем ждать вашего приказа, чтобы притворить в действие задуманный нами ранее план». «Продолжай», — спокойно ответил Иоанн. «Нашими разведчиками обнаружено, что все высшие эльфы готовы к выступлению. Помимо этого, серые эльфы тоже потихоньку собираются недалеко от Академии. Руководит ими принцесса высших эльфов Сильви. Также с ними выступают и черные балахоны, среди которых множество темных призывателей. Некрория начала полномасштабное вторжение на наши земли». «Понятно. Сколько у нас времени примерно осталось?» — оставаясь спокойным, произнес брат. «Около 3 часов. Именно столько им понадобится, чтобы собрать все свои силы у стен Академии. Люди сейчас находятся в панике и пытаются всеми силами выстроить правильную линию обороны». «Брат, думаю, тебе уже сообщили об этом?» Он спокойно посмотрел на меня. «Конечно, большая часть полученной сейчас информации мне была неизвестна, но я все равно кивнул». «Хорошо. Тогда у нас остается совсем немного времени, и пора уже браться за дело всерьез». Он встал и оглядел всех собравшихся. «Я скоро вернусь». На этих словах он накинул свой капюшон обратно и исчез, оставив нас в тягостном ожидании. Разговаривать не хотелось совершенно, хотя высказаться могли все. Но вопреки этому мы лишь молча ожидали возвращения Иоанна. Впрочем, долго ждать он нас не заставил. Уже через несколько минут он вернулся, да еще и не один. «И что на этот раз?» — вопрошающе поднял я правую бровь. Прибывшие вместе с братом мне были знакомы, но вот, положа руку на сердце, я не мог понять, зачем они здесь, брат. «Изначально я думал, что у нас будет больше времени подготовить тебя, да и вообще подготовиться в принципе», — он вновь уселся на свое место. «Но у нас осталось совсем немного времени, и придется все же рискнуть. Всеволод, заключение контракта со столькими осколками разом, да еще и обладающими настолько сильной темной энергией, может закончиться для тебя плачевно, но у нас нет выбора. Готов ли ты рискнуть ради будущего нашего континента и империи в целом? Только не говори мне», — не нашелся я, что еще сказать. «Да, это последние 4 осколка, которые были против возрождения защитника». Он обвел прибывшую четверку рукой. «Думаю, что вы уже знакомы. А разве могло быть иначе в твоем плане?» Я перевел взгляд на прибывшую с братом четверку. У меня просто в голове не укладывалось, что 4 последних осколка, с которыми я собирался биться насмерть ради заключения договора, окажутся все в одном месте. Да еще и кем были эти осколки? Никогда бы не подумал, что столько времени провел рядом с ними. На меня с улыбкой смотрел Серж и 3, как я раньше думал, его телохранителя.